Глава 39. Направляясь к Шульгину, Далила собиралась решить две задачи. Точно определить, убивал ли майор своего друга Делягина, твердой уверенности не было, и заставить Шульгина сознаться, если он убивал. Дверь в кабинет майора Далила открыла ногой. Вошла дерзко, эффектно, для устрашения. Увы, не сработало. Он уныло взглянул на нее и равнодушно спросил. «Чего вы хотите?» «Ошеломить вас. Хочу сообщить, кто убил Александра Делягина». «Еще одна версия!» Презрительно усмехнулся Шульгин. «Нет, на этот раз истина». Он посмотрел на нее с интересом. «И кто же?» Выдержав длинную паузу в тактических целях, Далила достала из кармана мобильный, не спеша и удобно устроилась в кресле напротив майора и лишь потом невозмутимо ответила. «Сейчас узнаете. Через минуту. Потерпите, пока я друзей извещу». На этот раз нехитрый приемчик сработал. Шульгин занервничал, насторожился. «Известите о чем?» – спросил он, потянувшись за сигаретой. «Не ошиблась. Убийца. Я его раскалю», – вдохновилась Далила. Удовлетворенно хмыкнув, она набрала номер Елизаветы и многозначительно возвестила. «Я у Шульгина! Операция начинается! Будь начеку!» Елизавета само собой обалдела. «Операция начеку?» Не дожидаясь, пока подруга придет в себя, Далила от нее отключилась и набрала номер Галины, повторив слово в слово. «Я у Шульгина! Операция начинается! Будь начеку!» Пока обалдевала Галина, Далила принялась за племянника. Огорошив Бонда, она собралась звонить тетушке, но Шульгин взбунтовался. «Что за цирк? Может, вы объясните?» – потребовал он. «Разумеется, объясню», – усмехнулась Далила, удовлетворенно укладывая трубку в карман и не торопясь объяснять. Ярость майора ее умиротворяла и обнадеживала. Он почувствовал это, уловив ее безмятежное торжество, и взбесился. «Кому вы звонили? Зачем?» Нависая над ней, взревел Шульгин и яростно приказал. «Говорите немедленно!» Она безразлично пожала плечами. «Я звонила своим друзьям, чтобы они знали, где я и с какой целью здесь». «Зачем им это знать?» «Для безопасности. Я вас не боюсь, но мало ли что. Вы предприимчивы». Он откинулся на спинку кресла и раздраженно воскликнул. «Не понимаю, о какой безопасности вы говорите?» «Разумеется, о своей. Ваша безопасность меня мало волнует. О ней вы сами заботьтесь. Кстати, дельце вы провернули плохо. Я бы сказала, халатно». «Вы о чем?» – опешил Шульгин. «Об убийстве Делягина», – презрительно усмехнулась Далила и прожгла его взглядом. Напрасно старалась. Майор вдруг успокоился и, зевая, сказал. «Я очень занят. Меня не волнует убийство Делягина. Там полная ясность. Его жена дает показания». «Вам придется их отменить». «Сейчас!» – рассердился Шульгин. «С чего это?» «С того, что Шура не убивала Делягина». Он рассмеялся. «А кто же его убил?» «Вы!» – прошептала Далила, проникновенно глядя в его глаза. «Вы!» Он побледнел. «Я!» «Вы!» – закричала она и вскочила, грозно выстреливая. «Вы! Вы! Вы!» Психическая атака не удалась. Шульгин с усмешкой подскреб затылки и безразлично спросил. «Берете на понт?» «Нет, делюсь полученной информацией», с язвительной любезностью сообщила Далила, отказываясь от атаки и возвращаясь на место. «И где же она? Информация?» «Я вычислила пистолет и убийцу. Вы убийца. Пистолет не был найден потому, что он был у вас. Вас никто не обыскивал», с расстановкой произнесла она. Шульгин с одобрением покачал головой. «Интересная версия! Продолжайте!» Далила деловито продолжила. На банкет вы явились по приглашению корпорации. Явились, скорее всего, в костюме Деда Мороза. Деда Мороза? А почему не Снегурочки? Сейчас вам не до шуток будет, пообещала она. В бороде и усах вы менее узнаваемы. Действовали по плану. Выбрав момент, вырубили свет и застрелили Делягина. Когда приехала опергруппа, вы опять свет отключили. Зачем? Поинтересовался Шульгин спокойно, без всяких эмоций. «Непробиваемый», – поразилась Далила, вновь пропитываясь сомнениями. «Неужели не он убивал? Неужели я снова ошиблась?» Он тут же ее порадовал. Не выдержав паузы, повторил свой вопрос. «Зачем я вырубил свет?» «Он. Я его раскалю», – вдохновилась Далила и с напором ответила. «Вы опасались, что видеокамеры зафиксируют вошедших в офис, среди которых вас не было?» Когда оперативная группа поднялась на второй этаж, где произошло убийство, вы в темноте смешались с коллегами и приступили к расследованию. И мешок с бабками я подложил. Нет, о мешке вы не знали. И были приятно удивлены, когда все в один голос обвинили Невестина. Вас устроила эта версия. Далила не сводила глаз Шульгина. Он слушал невозмутимо, словно речь шла не о нем. Его спокойствие повергало Далилу в хаос. «Что это?» – мысленно психовала она. «Он ведет себя так, словно совесть его чиста. Мимика, жесты – все говорит о внутренней безмятежности. Но не может убийца быть абсолютно спокоен, выслушивая обвинения. Стопроцентно не может. Если, конечно, он не прошел специального обучения. Шульгин не прошел. Где ему проходить? И зачем? Значит, я ошибаюсь?» Не он убивал. Но покойный Саша Делягин любил Иванову Верочку, а Верочка вышла за Шульгина. Случайное совпадение? Роковая случайность? Черт, можно сойти с ума от этой головоломки. Я паникую, а ему хоть бы хны. Отправляясь к Шульгину, Далила мучительно размышляла, как выяснить, убивал ли он Александра Делягина. По всему выходило, если сам не признается, то никак это не выяснишь. Несмотря на его давнюю дружбу с Делягиным, остается место сомнениям. Да, дружил. Да, женился на Верочке. Да, развелся с ней. Да, она повесилась после развода. Ну и что? Все это не доказательство. За что же тогда зацепиться? За его дежурство в тот Новый год? Случайное совпадение. Вскрыл давнюю дружбу с покойным? Хотел разыскивать убийцу и боялся, что отстранят от этого дела. На все есть ответы. И все же Далила нашла зацепку. Количество вошедших и вышедших. Если Шульгин прибыл с дежурной группой, и он не убийца, его не должно волновать количество вошедших и вышедших. Узнав о том, что охрана Александрии всех педантично считает, он об этом забыл бы сразу, как только выяснил бы, что все на месте. А забыв, он не сможет воспользоваться подсчетом, как козырем, защищаясь от обвинений Далилы. А вот если Шульгин убийца, он не забудет о том, что охрана считает всех ходящих в Александрию. Для него это архибольной вопрос. Он дважды вошел и один раз вышел. Охрана не досчиталась в офисе одного человека, о чем Шульгину и было доложено. Пропал человек, а с ним и орудие убийства. При этом начальник охраны клялся-божился, что выйти из офиса незамеченным преступник не мог. Шульгин, зная о том, что преступник, он сам, незамеченным вошел, а не вышел, сбил с толку охрану и помог ему в этом матюк. Невольно. Шульгин задал вопрос. «А вы уверены, что посчитали Деда Мороза?» У охранника мгновенно возникли сомнения, ведь матюк вышел из офиса на носилках. Замороченный Шульгиным охранник пожимает плечами. «Черт его знает, больного пронесли мимо турникета. Возможно, я посчитал только врачей». А Шульгин ему... «Исправляй положение». Охранник исправил, уничтожив улику. Теперь невозможно доказать, что Шульгин вошел в офис до убийства Делягина. Нельзя доказать прямо, а косвенно можно. Если Шульгин сошлется на подсчеты охраны, значит, косвенно он признает свою причастность к убийству Александра Делягина. В этом и был единственный шанс Далилы установить истину. Поэтому она и обсасывала детально эпизод прибытия опергруппы, заманивая Шульгина в ловушку. И он туда угодил, ядовито спросив. «Охрана что же, пропустила нас не считая? Как охранники могли не заметить, что вошло на одного человека меньше, чем вышло?» «Вас было много», — скрывая торжество, пояснила Далила. «Я узнавала. В дежурную группу входило 5 человек. Следователь, эксперт-криминалист, врач и 2 опера. И еще прибыло несколько человек из скорой помощи. Навскидку и в темноте трудно всех сосчитать». «Трудность невероятная!» — саркастично усмехнулся Шульгин. «В 3 соснах запутались!» Далила сделала вид, что обиделась. «Зря издеваетесь. Убили главу корпорации. Обстановка нервная. Все очень спешили. Думаю, дело было примерно так. Лифты не работали. Все, сломя голову, понеслись вверх по лестнице. А охрана вдруг спохватилась. Оперативную группу сопровождал начальник охраны. С пропускного пункта ему позвонили и спросили, сколько прошло человек. Вопрос, разумеется, был переадресован членам дежурной группы. Ему ответили 5. Так и зафиксировали. 5 вошло, 5 и вышло». «Ха-ха-ха-ха-ха! Не получается!» Злорадно рассмеялся Шульгин. «Ошибочка в вашей версии. Если все так, как вы говорите, то я вошел 2, а вышел 1. А у них количество вошедших равно количеству вышедших». «Правильно. 2 за вас вышел Матюк. Настоящий Дед Мороз. Вот такая вам подфартила случайность». «То есть?» «А то и есть, что Матюка несли на носилках. Добросовестный охранник его посчитал, но когда убили Делягина и прибыла опергруппа, выяснилось, что среди присутствующих не хватает 1 человека. По компьютеру в офисе 150 человек, а на самом деле 149. Мгновенно возник вопрос, куда он пропал? Вот тут-то вы и предположили, что охранник в попыхах забыл его посчитать как человека. Матюк мимо него проскочил вроде груза. Медработников посчитали, а пациента забыли. Ошибку тут же исправили, посчитав Матюка 2. Таким образом, он вышел из корпорации вместо вас. Вы убийца», – заключила Далила. «Заговорив о подсчетах, вы сами в этом признались». «Почему это?» – удивился Шульгин. «Вы слишком быстро сообразили, что количество вошедших, равное количеству вышедших, говорит о вашей непричастности к убийству Делягина. На этом я вас и поймала». «На чем вы меня поймали? На том, что я не дурак? Выходит, я уже виноват в том, что у меня мозги отлично работают». «Как бы отлично ни работали ваши мозги, действуют они по банальной схеме. Память выхватывает из сознания самое важное. Подсчеты охраны не самое важное для майора Шульгина. В расследовании убийства Делягина эти подсчеты абсолютно незначительная мелочь, но лишь при условии, что вы не убивали Делягина. Все на месте, по компьютеру сошлось количество вошедших и вышедших, вы успокоились и сразу о том забыли». «Значит, врет ваша наука! Я помню все! Я не забыл! Я вот такой!» «Вы такой всепомнящий, даже не знали фамилии Деда Мороза. Контроль входящих в офис вас волновал еще до убийства Делягина. Вы понимали, что у вас будут проблемы с расследованием. Мало что пропал пистолет, так еще и человек из офиса вышел. И все это мимо охраны. Как строить версию, пригодную для суда? Где брать улики? Вот о чем вы переживали. А тут подвернулся Матюк с его аллергией». «Может, и Матюка я отравил?» «Нет, о болезни Матюка вы не знали, как и о нем самом. Вас больше подсчеты охранников волновали». «Ну, хватит!» – рассердился Шульгин. «Волновали, не волновали. Какая мне разница? Если на этом держится ваша версия, то она абсолютно провальная». «На этом держится моя уверенность, что вы убили Александра Делягина. а версия держится на неопровержимых фактах. Прежде чем я их изложу, вы должны знать мои требования». Он удивился. «У вас есть требования?» «Категорические». Шульгин скептически ухмыльнулся. «Я слушаю». Далила решительно заявила. «Во избежание катастрофы вы должны немедленно отпустить Делягину Шурочку».